Глава 4. Голова как элемент декора. Там, где встречались и сливались две лесные речушки, был небольшой островок. За века его бы давно размыло, если бы не державшие его корни огромных ив. В широкой своей части остров был уже подтоплен и отрезан от основного леса болотом. В солнечные дни с его дна поднимались пузырьки с запахом тухлых яиц. История этого зауряднейшего из болот едва ли бы попала в нашу книгу, если бы одним июньским днем в него с громким всплеском не обрушилось бы что-то. Всплеск потревожил старую выпь и утиный выводок, который, едва не выпрыгивая из воды от ужаса, метнулся сквозь камыши в главное русло. Рябь еще не улеглась, когда на берег выбралась смуглая девушка лет 16, крайне недовольная, что ей довелось побывать в болоте. Ощутив под ногами твердую землю, она без воодушевления посмотрела на облепленные коричневые жижей джинсы. Затем перевела удивленный взгляд на забрызганный большущий футляр, который, сама того не замечая, тащила с собой. Именно в эту минуту девушка поняла, что не только представления не имеет, что находится внутри футляра, но и не помнит, как ее угораздило оказаться в болоте. Наиболее вероятным было, что она материализовалась в воздухе на некоторой высоте от земли. В этом случае болоту еще нужно было сказать спасибо, что оно не позволило ей переломать ноги. Ну и куда это меня занесло? И кого это меня? Кто я вообще такая? Пробурчала обладательница футляра. Она попыталась вспомнить хотя бы свое имя, но голова странным образом заныла. Все, что она знала о себе и о мире, словно находилась в сплошном свинцовом шаре, куда не было доступа. Тогда она не то чтобы сдалась, но на время отступила, стараясь не думать ни о чем запретном. Вместо этого она опустилась на корточки рядом с футляром и стерла с замка грязь. Замок открылся с негромким щелчком. Внутри лежал большой струнный инструмент, и рядом с ним смычок. И как это называется? Виолончель? Большая скрипка? Контрабас? Девушка почему-то была уверена, что никогда не видела этот инструмент прежде. Или видела? Хотя какая разница? Подумала она, осторожно трогая пальцем крайнюю струну. Струна слегка завибрировала. «Юконда мемория эст праэтериторм малорум». «Приятно воспоминание о минувших невзгодах, Цицерон», — проскрипел чей-то голос. «Чего-чего?» — быстро переспросила девушка, оборачиваясь и пытаясь понять, кто говорит с ней. «Неважно. Все равно не поймешь». «А что я пойму?» «Да, это вопрос философский. Возможность понимания определяется способностью к пониманию». «Ям проксимус ардет у коллегом». «Уже пылает сосед у коллегон, Энеида». «Как выражался коллега Вергилий. А посему живи в убожестве и пороке». Девушка наконец обнаружила, откуда шел голос. Она увидела не то талисман, не то большую медаль, висевшую у нее на шее. Позолота с медали местами облезла, но медаль вполне утешилась тем, что обросла в этих местах рыжеватой ржавчиной. «Может, ты хоть объяснишь, кто я такая?» — спросила она. «Ты homo liber». «Человек свободный». «И поверь, это все, что тебе стоит знать. Все остальные характеристики только затуманивают смысл». С апломбом заявила медаль. «Значит, ты больше ничего мне не скажешь?» «Нет». «Ага, я так почему-то и подумала. Тогда нам придется распрощаться», — сказала девушка. Она сняла с шеи медаль и начала раскручивать ее на ленте, примериваясь в центр болота. «Эй, стой, я все, что у тебя есть! Ты делаешь большущую глупость! Без меня ты никогда не вспомнишь! Только я знаю твое имя!» Нагреваясь от ответственности, завопила медаль. «А подробнее, пожалуйста?» «Перестань меня вертеть! Тьфу, все кружится! Так и быть! Ты Татьяна Гротер! Единственная, кто не имеет двойника в этом отражении!» Хозяйка медали задумалась. Это имя ей ни о чем не говорило. «Татьяна Гроттер? Что за нелепая фамилия? Ты уверена, что ничего не путаешь? Может, я какая-нибудь другая Татьяна? Проворчала она. Медаль высокомерно промолчала. Ладно, пускай я Гротер. Но зачем я здесь? И кто ты такой? Такое? Спросила Таня, неохотно принимая разумом свою фамилию, ибо это было единственное, что она о себе знала теперь. Я Вита Магистр. Магистр жизни. А зачем ты здесь? Поймешь в свой час. А ты-то сама знаешь? Скажем так, я догадываюсь. И эта догадка меня сильно тревожит. А теперь можешь выбросить меня. Все равно я сейчас больше ничего не скажу. Туманно ответила медаль и, воздерживаясь от дальнейших пояснений, замолчала. Таня потрясла ее немного, но, не добившись толка, оставила в покое, преодолев соблазн запузырить подальше в болото. В конце концов, только медаль могла рассказать ей о прошлом. В воздухе зудели комары. Подобрав футляр, Таня пошла вверх по течению, где речка еще не вливалась в болото. Места были глухие. Мелколесье перемежалось небольшими участками довольно приличного бора. Человеческое присутствие угадывалось разве что по редким зарубкам на деревьях и встретившемуся пню, имевшему ровный спил. Тяжелый футляр, который она с чувством долга тащила с собой, то увлеченно бил ее по коленям, то, наскучив проверять коленный рефлекс, застревал между молодыми стволами. Засохшая болотная жижа, облеплявшая ее с ног до головы, наводила Таню на мысль, что она похожа на странствующую кикимору. Примерно через час она поняла, что с нее уже хватит. Лес и не думал кончаться. Речушка петляла, а путешествие принимало характер дурной бесконечности. Неожиданно лес расступился. Таня увидела ровный участок берега с хорошим подходом к реке. Это было отличное место, чтобы искупаться, привести себя в порядок и раз и навсегда утратить сходство со странствующей кикиморой. Оглядевшись, Таня быстро сбросила грязную одежду, попрыгала, согреваясь, и, оставив лишь медаль на ленте, стала заходить в воду. А ты не дурна, детка. Достоинств у тебя ровно столько, сколько нужно, чтобы не стать пороком. Напоминаешь мне твою бабку, когда я впервые встретил ее. Это тоже было у реки или озера, но неважно. Quod non est in actis, non est in mundo. Чего нет в документах, того нет на свете. Признаться, детали уже ускользают, но я абсолютно уверен, что это был водоем. Где бы я еще мог подкарауливать ее в кустах с большим мешком? Ностальгически произнесла медаль. Таня подняла брови. Как обнаруживалось, медаль явно была мужского рода. Возможно, в дальнейшем правильнее будет рассматривать ее как талисман или на худой конец медальон. «Подкарауливал?» – переспросила она. «Разве я сказал «подкарауливал»? Нет, я не точно выразился. Разумеется, это была стратегическая засада с целью предварительного и многостороннего изучения объекта воздыханий», — поспешно поправился медальон. «Зачем?» «Как зачем? Я, как честный человек, собирался украсть себе жену, не нервируя ее заранее докучливыми признаниями. Был такой хороший народный обычай, очень упрощающий процедуру знакомства. Куда лучше, чем бежать следом и конючить. Девушка, умоляю, по какому адресу посылать вам купидончиков? Разрешите мне понадоедать вам своими ухаживаниями лет так 5 или 10. Что ты делаешь? Я же не умею плавать!» Медальон булькнул и умолк. Набравшись смелости, Таня по шею погрузилась в реку. Сквозь воду тело казалось коричневатым, река где-то размывала торфянник.